Задание 17. Проведите тест. Тактика поведения в конфликте. Тест состоит из двух частей: избегающий конфликта и действующий напролом. Обе части теста содержат по 10 утверждений. Каждое из них требует ответа «да» или «нет». Вы должны будете сделать свой выбор. За ответ «да» начисляете 1 балл. За ответ «нет» 0 баллов. С помощью этого теста вы можете оценить себя, а также интересующее вас лицо. Избегающий конфликта. Первое. Всегда проигрываете в конфликте. Да, нет. Второе. Считаете, что конфликта надо избегать. Да, нет. Третье. Выражаете свое мнение извиняющимся тоном. Да, нет. Четвертое. Считает, что проиграет, если выразит несогласие. Да, нет. Пятое. Удивляется, почему другие его не понимают. Да, нет. Шестое. Говорит о конфликте на стороне оппонента. Да, нет. Седьмое. Воспринимает конфликт весьма эмоционально. Да, нет. Восьмое. Считает, что в конфликте не следует демонстрировать своих эмоций. Да, нет. Девятое. Чувствует, что надо уступить, если хочешь разрешить конфликт. Да, нет. Десятое. Считает, что люди всегда с трудом выходят из конфликта. Да, нет. Оценка результатов. 8-10 баллов означают, что в вашем поведении выражена тенденция конфликтности. 4-7 баллов – средневыраженная тенденция к конфликтному поведению. 1-3 балла – тенденция невыражена. Действующий напролом. Первое. Часто подтасовывает факты. Да, нет. Второе. Действует напролом. Да, нет. Третье. Ищет слабое место в позиции оппонента. Да, нет. Четвертое. Считает, что отступление ведет к потере лица. Да, нет. Пятое. Использует тактику затыкания рта оппоненту. Да, нет. Шестое. Считает себя знатоком. Да, нет. Седьмое. Нападает на человека, а не на проблему. Да, нет. Восьмое. Использует тактику маскировки голосом, манерами и тому подобное. Да, нет. Девятое. Считает, что выигрыш в аргументах очень важен. Да, нет. Десятое. Отказывается от дискуссии, если она идет не в соответствии с его замыслом. Да, нет. Оценка результатов. 8-10 баллов свидетельствуют о явной тенденции действовать напролом. 4-7 баллов – показатель того, что имеет место средневыраженная тенденция. 1-3 балла означают, что тенденция не выражена.